Контур нестабильного портала готов больше, чем наполовину. Прозвучал в голове коротышки голос Иллидана. Не отлетай от него далеко. Лучше вообще держись вплотную, чтобы он точно с этого места не ушел. А раньше это сказать было нельзя. Мысленно панически заорал коротышка, не меняя своей пафосной позы. В предыдущем этапе развития нашим с Архимондом взаимоотношения время еще можно было слегка потянуть. А вот сейчас, боюсь, он со мной разговаривать не станет. Намек понял, ответил великий чернокнижник. Приму меры, разорву, растерзаю, зажарю целиком и буду поддерживать жизнь даже после того, как все мясо превратится в шашлык. Архимонд, с которого слетел налет свойственный магам интеллигентности, показал свое истинное нутро, а после смог разогнуться и со стоном сел. Регенерация архидемона делала свое дело. Через появившиеся на доспехах щели и выбоины в районе его причинного места еще сочилась кое-где темная кровь, но это были уже последние капли. Однако судя по тому, как двигался гигант, фантомные боли в сознании его еще преследовали. «Сожру». Висящий в воздухе гоблин, которого перестали давить невидимые руки, открыл рот и хотел что-то сказать, но не успел. В прикрывающий его спину магический барьер врезалось черное ядро, на котором выделялись светящиеся даже ясным днем руны. Странный снаряд взорвался сетью электрических разрядов и искр всевозможных цветов пламени. Корчащийся коротышка камнем упал вниз, ударился об землю и затих. Лицо его было покрыто кровью. «Чего смотришь? Жуй быстрее!» — крикнула, усилив голос при помощи чарфель, отлипая от пушки. Орудие, бывшие продуктом совместных усилий дворфийских мастеров и сестер Хервальц, цепко сжимал своими ветвями древесный конструкт, который как-то незаметно отделился от общей массы себе подобных и теперь на максимальной скорости топал по направлению к Архимонду. Других пассажиров на нем не было. «Слышишь, глотай его немедленно, а то этот мелкий поганец сейчас очнется, предательница». Кто первый издал этот крик, было непонятно. Скорее всего, были и другие с примерно таким же смысловым содержанием, но обрушившийся на эльфийку и ее транспорт вал огня просто их заглушил. Магическое создание на основе ожившего дерева разлетелось щепками, но волшебница успела вовремя с него спрыгнуть. Использовав ударную волну от многочисленных взрывов за своей спиной как дополнительный ускоритель, она расправила за спиной паруса крылья из чистой магии и на них буквально влетела в ряды демонов. Те расступились и спрятали беглянку за своими спинами, а после их колдуны снова начали возводить магическую сертификацию, поскольку огонь и не подумал стихать. Хаэм Архимонд в задумчивости потер себе подбородок одной рукой, а второй бросил на замершего гоблина какие-то чары, принявшие вид толстых черных цепей, окутывавших его по рукам и ногам. Генерал Пылающего Легиона блокировал пленнику возможность колдовать, лишил его сознания, повесил высасывающие энергию из ауры чары, дублировали эти системы, подумал, что этого слишком мало и наложил свои чары в третий раз, затем еще одни и еще, исполняющие те же функции, но уже другой конфигурации, чтобы снимать их дольше было. Столь же тщательно он позаботился и о том, чтобы его недавний противник не мог даже пальцем пошевелить. Глотать поверженного коротышку архидемону определенно не хотелось, причем сразу по нескольким очевидным с его точки зрения причинам. Во-первых, слишком легкая смерть. Во-вторых, его заинтересовал способ, которым этот карлик смог набрать столько силы. В-третьих, подпускать подобного специалиста по пакостям к своим внутренним органам далеко не лучшая идея. Даже тщательно переживав, «Эй вы, сброд, расступитесь. Скажи мне, эльфийка, почему ты это сделала? Если уж моя задница все равно принадлежит воплощению вселенского зла, то пусть по крайней мере это будет самый большой босс». Зло улыбнулась Фель, несколько нервно косясь на обступивших ее демонов. «Во всех смыслах большой, мудрый выбор», — улыбнулся ей Архимонд, к которому потихоньку вернулась часть присущего древнему архидемону опломба. «Обещаю, ты не пожалеешь, и не окажешься разочарована, хе-хе-хе». Самодовольный смех генерала Пылающего Легиона прервал глухой рокот и четко ощущаемая дрожь земли. Внезапно ночные эльфы взвыли все разом и схватились кто за голову, кто за сердце, а их святыня, наполняющая окружающие земли энергией природы, оказалась сметена ударившим снизу потоком чистого света, расшвырявшим заглушки из древесины на многие тысячи шагов вокруг. Вся мощь магического источника, выплеснувшаяся в едином потоке, устремилась к небесам, завернулась дугой и саданула в землю рядом с архидемоном. И так там и застыла огромным режущим глаза куском солнца, постепенно принимающим гуманоидные очертания. Демоны взвыли не хуже местных жителей и бросились закрывать глаза руками. Огромное количество энергии, расположенной так близко и ничем не экранированной, слепило их привычные к выискиванию малейших крох силы организмы. Нет, глаза твари непременно адаптировались бы к подобным нагрузкам, но на это требовалось время, хотя бы пара минут, а им его никто давать не собирался. Чищай ТО. Комок сырой магии оформился в виде очень-очень насыщенной и плотной иллюзии гоблина, булькающего от злобы словно забытый на плите чайник и шипящего подобно змее с отдавленным хвостом, причем таких габаритов, что архимонт ей едва-едва до щиколоток доставал. «Ты чем-то еще и недовольна осталась, сучка!» Фель картинно сглотнула и с легким хлопком испарилась куда подальше при помощи телепортации. Стоящие рядом с ней демоны ее бегству мешать даже не попытались. Во-первых, прекрасно понимали мотивы чародейки, во-вторых, искренне желали сделать то же самое, ну и в-третьих и самых главных пока не отошли от сенсорного шока. Получившийся фантом ужасал и подавлял своими габаритами и количеством вложенной в него энергии. Причем всех, даже защитников столицы ночных эльфов, шлемы слетали, будучи подняты с головы вставшими дыбом волосами. И вот это щипало меня за задницу. Джоэна схватилась за сердце. Осмелюсь напомнить. Склонился к уху правительницы ее старый учитель, взятый на чужой континент не столько как маг, сколько как советник. Вы еще не замужем, а престолу нужен наследник. Срочно. Можно бастард. Все равно ему об этом факте в лицо не каждый бог сказать осмелится. Ну, во всяком случае, как подрастет. Я ж пообещал поить его в случае победы пивом. Тралу прибегнул к испытанному средству прочистки мозгов, молоту. Однако удар по голове видения вздымающегося длинным носом к облакам гиганта не убрало. Сколько выпить сможет? Пора вводить в Орде сухой закон. Решил Гром адский крик. Иначе не хватит. Священное древо, священное древо. В ужасе бормотали синхронно правящие чета ночных эльфов, взирая на остатки символа своего могущества. Как очень сильные и умелые волшебники, они уже оправились от шока, вызванного резкими колебаниями энергетического фона, в котором отныне составляющая большую часть магия природы практически исчезла. Теперь друиды на подчиняющейся им территории будут ничуть не сильнее обычных чародеев, а может даже и слабее, ведь обилие силы приучило их к тому, чтобы плести свои заклятия спустя рукава. Я не понимаю. Архимонд, наверное, единственный из тех, кто был на поле боя, опознал в возвышающемся рядом с ним гигантом безобидную иллюзию. Да, насыщенную энергией до едва ли не физической плотности, но полностью и абсолютно безвредную. Боевое заклинание, если бы в него вбухали столько силы, смогло одним ударом пробить щиты генерала Пылающего Легиона и порядочно подпортить его тушку. Возможно, даже нанести ей несовместимые с пребыванием в этой оболочке повреждения, отправив на перерождение, и имело некоторые шансы его уничтожить. Правда, сжать такой запас силы в более агрессивные чары, чем Морок, требовало куда больших усилий от чародея, ведь небрежно выполненная иллюзия далеко не так опасна, как потерявшие прицел боевое заклинание. Ты издеваешься надо мной, коротышка. Да как ты смеешь? Я Архимонд, я тот, пред кем трепещут сами боги. Я. Иллюзия подняла ногу и с размаху ее опустила на разошедшегося архидемона, который не посчитал ее действия угрозой, но свою магическую броню на всякий случай усилил. Это подарило ему примерно половину секунды, когда активировался прокопанный вокруг генерала Пылающего Легиона контур, создав нестабильный портал. Архимонд перестал существовать, заодно проработавший лишь несколько мгновений, прежде чем сломаться прокол в ткани реальности зацепил некоторое количество стоящих рядом со своим предводителем простых демонов и часть нежити. В какую часть мироздания занесло их кусочки, не взялся бы сказать даже самый ученый теоретик пространственной магии. Просто слишком уж уникальны оказались характеристики портала, созданного при помощи подручных средств и держащегося до тех пор, пока не обвалилась часть прокопанной миноукладчиками галереи. Что? И это все. Принц высоких эльфов Кельтас, которого в ходе драки контузило близко случившимся взрывом, помотал головой. Иллюзия сосредоточена что-то рассматривающего в районе своей ноги гигантского гоблина никуда не пропала, и по-прежнему была пугающе реалистичной. Мы трепетали пред этими тварями и рассказывали о них на ночь страшные легенды, а потом пришел какой-то наглый зеленый тип и просто на главнокомандующего армии демонов просто наступил. Иллюзия шаркнула ногой сначала справа налево, потом слева направо, будто что-то старательно размазывало. К новым потерям это не привело, поскольку твари отхлынули от опустившейся рядом с ними конечности гиганта на очень почтительное расстояние. Фантом оглядел их ряды, продолжающие медленно пятиться назад, громогласно хмыкнул и исчез. В земле остался продавленный отпечаток овальной формы, совпадающий с размерами громадного портала, и он сильно напоминал отпечаток от ботинка. Даже каблук на подошве характерно выделялся. Это было то место, где миноукладчики наткнулись на плотную породу и сделали участок контура с несколько отличными от остальной части характеристиками, и где кто-то из немногочисленных уцелевших к настоящему моменту бойцов людей, стоящих в первом ряду, сделал неопределенный жест руками. Однако его все поняли. «Копать надо, чтобы найти», — решил стоящий рядом седой орк с изубренными топорами в обоих руках, если к подошве не прилип. Часом позже на борту дирижабля слегка пьяный маленький гоблин остановился и подозрительно уставился на сородича, которого здесь ни в коем случае быть было не должно. Сначала Тимон предположил, что видит алкогольную галлюцинацию, но потом вспомнил, как мало прошло с момента победы. Отметить ее настолько хорошо за столь малый промежуток у него вряд ли бы получилось при всем желании. «Ты как здесь оказался, пройдоха?» Наконец подозрительно осведомился он у вполне материального торговца, стоявшего к нему спиной и пялющегося в иллюминатор. «Кто пройдоха?» «Я пройдоха?» «Да вы спросите, кого хотите». Сэм звонкий честный малый, активно запротестовал продавец оружия и лишь потом разглядел, кто к нему обратился. «Когда основной товар честно кончился, я стал честно продавать средства для увеличения потенции, и оно честно работает. Причем работает самым лучшим образом. Тот малость рогатый ночной эльф, который меня сюда дернул прямо с земли и забыл вернуть обратно, явно уже слышал об этом, иначе зачем бы он стал его покупать? Ой, а это вы, да? Простите, опять вовремя не узнал. Богатым будете. В смысле, еще больше, чем сейчас, хотя, наверное, куда уж больше. Угу, понял. Попробуешь честно украсть схемы корабля или еще чего важного, честно пойдешь вниз своим ходом». Тимон обогнул заискивающе заглядывающего ему в глаза торговца и шагнул дальше. Остановился, помотал головой, переработал, видимо, и все-таки немного прибрал. Подумав, решил для себя маленький и немного пьяный волшебник. Ну, еще бы, такие стрессы, чрезмерная нагрузка по ночам, попадание надувного имитатора в спину, кровопотеря от нанесенных своим же телекинезом ссадин, выдергивание аварийным телепортом обратно на дирижабль в фирменном стиле охотников на демонов. Особенно последние, у них даже принятие душа, наверное, по степени своей экстремальности сравнимо только со смывом в гигантский унитаз. Слегка успокоившийся гоблин обогнул заискивающе смотрящего ему в глаза торговца и снова шагнул вперед. «Так, я не понял, чего это за особая уличная магия?» Снова остановился Тимон, оглядываясь назад. С прежнего места он определенно сошел, но каким-то образом уличный коммерсант вновь оказался перед ним, все в той же позе и с тем же выражением лица. «Чего тебе надо, мелкий дилер смерти? Вниз до земли спустить? Так подойди к ребятам на лифтовой платформе, они бесплатно прокатят, а я за это золото возьму. Много. Я заплачу», — мгновенно ответил гоблин, улыбаясь так, словно это ему предложили дать денег, а не наоборот. «Только мне хотелось бы привлечь ваше внимание к другому вопросу, взаимовыгодному. Излагай». Пожал плечами Тимон и все-таки пошел дальше. «У тебя есть время, пока я не дойду до рубки. Понимаете, тут возник один крайне любопытный вопрос». Торговец продолжал семенить спиной вперед впереди маленького волшебника, каким-то вовсе уж непостижимым образом умудряясь уворачиваться от препятствий. «Скажите, а что нужно делать для вступления в культ? В чей?» — придирчиво уточнил маленький волшебник, мысленно перебирая известные ему религии этого мира. «В ваш». Тотчас же последовал совершенно серьезный ответ. «В мой». Тимон снова остановился и задумался. «Очень интересно, и кому там молиться? Ну, тут уж Сэму как следует, пришлось поднапрячь мозги. Вам, понимаете, как коммерсант я не то чтобы безнадежен, однако четко ощущаю, что это все же несколько не то, к чему лежит душа. Хотелось бы чего-то более возвышенного, перспективного, великого. Например, служение в качестве жреца. До недавнего времени от ухода в религию останавливало отсутствие достойных вариантов и общее предубеждение к представителям нашей расы со стороны других народов, давно и прочно занявших все ступени возможной карьерной лестницы. Но после случившихся сегодня событий, когда стало четко ясно, что ваш культ просто обречен на то, чтобы привлекать в себя множество сторонников. У меня нет никакого культа, фыркнул Тимон. И вообще, разве гоблины не атеисты? Не, ну мы тоже так считали, пожал плечами Сэм. Однако в свете прошедших пару часов событий, полагаю, значительная часть нашего народа изменит свою религиозную парадигму. Подождите, а отказ от культа – это ваша принципиальная позиция или могут быть варианты? Простите, если веду себя слишком нагло, но ведь у нашего народа до этого дня богов не было, и сколько-нибудь приемлемых кандидатов на такую должность. Вы только представьте, какие перспективы открываются на этом рынке. А действительно, чего бы не создать себе маленький карманный личный культ, а вот просто так, для смеха. Все остальное то я могу купить или на худой конец украсть, хмыкнул гоблин. А нехай будет, авось в хозяйстве пригодится. Значит так, инициатива Ви в первую очередь бьет инициатора, а потому доставай бумагу, будешь заповеди записывать. Потом если найдутся другие такие же идиоты, дашь им почитать. Откуда в руках уличного торговца появилась толстая тетрадь и карандаш, маленький волшебник сказать так и не смог, и заподозрил собеседника либо во владении артефактом со свернутым пространством, либо в умении материализовывать вещи усилием воли. Пункт первый. Основная цель верующих – развитие самих себя и окружающего их мира. А для того, чтобы мир развивался, надо его всеми силами совершенствовать и кем-то населять. На этих словах Тимон гаденько захихикал. Ну и не делать слишком больших глупостей в процессе развития. За это будут полагаться кары, соразмерные с нанесенным в процессе вредом. Отметь примечание. Для развития помимо желания требуется время и ресурсы. Настоятельно рекомендуется сначала обеспечить их себе и только потом заниматься второстепенными делами, в частности духовным самосовершенствованием. А не то помрут еще верующие от голода, холода и старости, покуда научатся колоть астральным телом орехи и подметать ментальным полем скорлупу. А что понимать под развитием? Придирчиво уточнил Сэм, мысленно примеряя на себя лавры верховного жреца, вместе с прилагающимися к ним мощью, богатством и влиянием. Конечно же, честным образом заработанные, а как же иначе? Лучше сразу все расписать как можно подробнее, чтобы кривотолков не было. Все равно будут, поэтому отметь пункт второй, хмыкнул гоблин. Разрешено все, что не противоречит здравому смыслу. Пункт третий. Если это не должно работать, но работает, значит какие-то из имеющихся представлений неверны и надо их пересмотреть. Пункт четвертый. Выполняющим предыдущие пункты за их выполнение не будет от меня ровным счетом ничего, кроме самосовершенствования их самих и окружающей среды, которая и явится их заслуженной наградой. Это сложно назвать выгодным предложением, счел нужным заметить Сэм, почесывая себе затылок карандашом. Пускай, зато, если не обещать никому никаких благ, не надо стараться, обеспечивая их, хихикнул немного пьяный Тимон. Верующие есть, расходов на них нет, понимаешь, только это надо правильно учение составить, чтобы оно дальше само работало, вообще без моего внимания. Да, кивнул его собеседник, но может все-таки лучше максимально увеличить обороты, тем повысить прибыль, сиречь соотношение между расходами и доходами. Кто тут главный? Я тут главный, пьяно стукнул по стене Тимон, твердо решивший настоять на своем. Так, ладно, над остальными пунктами подумаем потом, когда потолок вертеться перестанет. Перейдем к структуре званий новоявленного культа и их иерархии, пока у меня в голове интересная мысль крутится. Эпилог. Вице-президент нервничал и поминутно вытирал насквозь мокрым платочком непрерывно покрывающуюся капельками пота лысину. Но у него были вполне себе уважительные причины для беспокойства. Все-таки не каждый день присутствуешь при акте капитуляции собственной страны, которой, как казалось, совсем недавно равных нигде и никогда не было. К тому же прямо напротив него сидел, развалившись в мягком кресле, один из победителей. Внешне он весьма походил на человека. Две руки, две ноги, голова с относительно привычными чертами лица. Одежда, больше всего похожая на холщовые штаны и свитер из крашеной белой шерсти. Дальше начинались отличия. Нежно-зеленый цвет кожи, тройной чистокол клыков, два комка огня вместо глаз, рост под 3 метра. Одной руки нет, вместо нее установлен абсолютно невероятный протез, состоящий, похоже, из чистой энергии, или из плотного света. Только в него непонятно зачем и как смогли имплантировать несколько вполне материальных деталей. На разглядывающего его человека монстр внимания не обращал, был занят. При помощи оторванной от занавески тряпочки полировал череп министра обороны, череп человека, с которым вице-президент был знаком не один десяток лет, входил в одну политическую группировку и еще сегодня утром здоровался за руку и пил кофе. Впрочем, в своей смерти он мог бы винить только себя, если бы еще был в состоянии это делать. Надо быть идиотом, чтобы не сделать собственноручно разработанный план по очистке занятых дикими аборигенами земель совершенно секретным. Особенно когда эти самые аборигены неплохо умеют допрашивать многочисленных пленных и не тратят времени на всякие глупости вроде суда с оглашением заочно вынесенного приговора. Посол победителей, прибывший, чтобы согласовать условия капитуляции, сразу после взаимных приветствий опознал одного из главных виновников случившегося конфликта. На всякий случай вежливо уточнил, не ошибся ли он. После чего его телохранитель без всяких предисловий, команд своего шефа и видимых усилий оторвал министру обороны голову, а после за полторы секунды очистил ее от лишней плоти. Несмотря на то, что его жертва стояла в трех десятках метров от делегации гостей, как оказалось, искусственная конечность умеет очень и очень неплохо удлиняться. Даже не подумав извиняться за этот инцидент, посол потащил президента в его рабочий кабинет, выставив куда подальше всех остальных. Даже официальному заместителю главы государства пришлось ожидать завершения переговоров в прихожей. Вместе со свитой дипломата, представляющего стремительно захватывающую страну армию. Впрочем, переживать насчет присутствия поблизости столь агрессивных созданий было глупо. Достаточно было выглянуть в окно, чтобы увидеть какое-нибудь из оккупировавших столицу чудовищ. И вряд ли они были менее агрессивны и опасны, чем прибывшие специально для переговоров посланники. А может, они вообще умеют читать мысли? Ну, по крайней мере, некоторые из них, подумал вице-президент, рассматривая других своих гостей. На диванчике в углу помещения развалилась затянутая в блестящую черную кожу готическая красотка с нереально белой кожей и антрацитовой помадой, подобранной в тон волосам. Маникюр ее длинных ногтей тоже казался пятнышками первородного мрака. Как раз сейчас она его подкрашивала не иначе как украденным в одном из разгромленных магазинов лаком. Во всяком случае, мужчина легко узнал эмблему одной из известнейших косметических фирм. Телепатом также могла оказаться шелестящая страницами и чешуей женщина-змея, забравшаяся с хвостом настоящий посреди кабинета стол. Пренебрегающее одеждой существо, несмотря на сходство с антропоморфной рептилией, все-таки являлось млекопитающим. Доказательства пятого размера, выставленные на всеобщее обозрение, изрядно отвлекали вице-президента от его тяжких дум. Последним кандидатом на роль профессионального чтеца чужих мыслей являлась высокая и красивая светловолосая девушка, отличавшаяся от обычных людей лишь заостренными кончиками ушей и отсутствием зрачка в слегка светящихся зеленым глазах. Кофе, сэр, секретарша, принесшая черный и ароматный напиток, слегка заикалась. На девочку, в прошлом году ставшую победительницей какого-то регионального комплекса красоты, видимо, произвел большое впечатление состоявшийся несколько часов назад штурм здания правительства. Хотя как штурм резня, вице-президент мысленно пообещал себе, что добьется для всей верхушки управления внешней разведки смертного приговора, если он не слетит со своего поста, и если кто-нибудь из потрясающе некомпетентных дегенератов, обычно называемых правительством, вообще останется жив после окончания этой войны. По всем прогнозам людей, обязанных быть лучшими в своем деле и получающими соответствующую зарплату, война должна была закончить быстрым проигрышем аборигенов. Нет, не так, ее вообще как таковой не должно было быть. «Мне стаканчик, пожалуйста», — улыбнулось полирующее череп существо, оставив на время свое занятие. Даже буквально излучая дружелюбие, оно выглядело опасным, но не настолько опасным, насколько на самом деле являлось. Вице-президент его уже видел на прямой трансляции с места вторжения врага. Там эта тварь, относительно похожая на человека, подавила огнем несколько десятков отчаянно огрызающихся корабельных орудий. Потоки света, срывавшиеся с необычного протеза, резали на куски ракеты и снаряды. Импульсы ведущего обстрел противников с орбиты боевого лазера смотрелись рядом с ними тусклыми вспышками карманного фонарика. При помощи магии света этот монстр легко отсекал стволы пушек, дырявил бронированную обшивку кораблей, детонировал сложенные в их трюмах боеприпасы, сбивал словно уток сверхзвуковые истребители, испарял пытавшихся сопротивляться людей, оставляя на месте облаченных в форму солдат лишь черные силуэты на металле или бетоне. Ни один тактический компьютер не смог бы справиться с таким потом целей. Однако дикарь в грубой одежде из натуральных материалов об этом, похоже, даже не догадывался. И 6 ложек сахара. Надо бы восполнить потерю энергии, а то эта возня с вашим ударным флотом так меня вымотала. Вице-президент едва удержался от болезненного стона при новом упоминании о позорном разгроме. Если бы он мог вернуться в прошлое на полгода назад, то собственными бы руками задушил идиотов, нашедших способ избавиться от большей части экономических проблем. В отличие от рядовых граждан, чиновники его уровня прекрасно знали о том, что явление, называемое магией, существовало. Немногочисленные чародеи всегда крутились рядом с верхушкой общества, предоставляя уникальные услуги. Даже развитие науки и техники не смогло полностью заменить их способности. К примеру, особое подразделение колдунов-спецназовцев охраняло здание правительства и подстраивало неугодным персонам несчастные случаи, расследовать которые в принципе не мог ни один обычный криминалист. Он уже не помнил, кому и когда из этой братьи пришла в голову мысль, что если окружающий мир уже поделен и конкуренты вдруг стали слишком зубасты для извлечения сверхприбыли из торговли с неразвитыми странами, то рынок сбыта можно найти и подальше. Эта идея, обещавшая просто фантастические дивиденды, пришлась всем по вкусу. Несколько лет шли исследования. Непонятно, на что тратились огромные деньги. Подготавливалась специальная армия, нужная для присоединения нужных территорий. И вот полгода назад спевшиеся маги и ученые пришли к президенту и стали требовать себе премии и наград. Они смогли открыть портал в иное измерение. Измерение, население которого казалось на фоне развитой цивилизации немногочисленным и диким, не осознающим, какое богатство на самом деле представляют собой занимаемые им земли. Экспедиционный корпус поначалу не встретил особенных проблем. Правда, он и появился то в почти необитаемых землях, где промышлявшие дичью охотники то бывали не каждую неделю. Во все стороны брызнули разведывательные отряды. Взвился в небо со специального носителя, начавший картографировать территорию, спутник. Представители местной флоры и фауны, в том числе и разумной, внимательно изучали лучшие специалисты. Аномальное высокое владение местными магией отметили сразу же, как и наличие среди разумной жизни этого мира огромного числа мутаций, скорее всего ее и вызванных, но серьезного значения не придали. Автоматы и гранаты уравнивали в правах хорошего солдата и чародея. Новые хозяева мира широко шагали по теперь уже почти своей земле, а их генералы мысленно уже намечали места для частной собственности, выбирая себе кусочки побольше и посочнее. С местными жителями же никто не собирался церемониться. Какие-то дикари, которых просто нельзя было воспринимать серьезными противниками, чего слушать их жалкие бредни. На бумаге вертолеты выкашивали из пулеметов вооруженные мечами и луками рати. Полевая артиллерия легко громила старомодные крепости, физически не способные служить защитой для спрятавшихся внутри солдат. Оставшееся после бомбардировок мирное население изгонялось в резервации. Ученым было очень интересно покопаться во внутренностях таких необычных существ. Да и дешевая рабочая сила лишней никогда не была. Тем более, что по существующим законам рабство было запрещено только для людей, а про представителей других видов в Конституции не было сказано ни слова. Ай, неловко дернувшаяся секретарша пролила ну просто очень горячий кофе на штаны ожидающего ароматного напитка нелюдя и замерла, словно птичка перед змеей. В глазах ее уже проносились все возможные и невозможные варианты собственной смерти, вплоть до потрошения заживо и зажаревания на костре прямо перед зданием правительства. Ох, да что ж вы все на меня так смотрите, будто я монстр какой. Тяжело вздохнул охранник посла, а после взглядом заставил развернуться девушку на 180 градусов и отвесил ее хорошего шлепка пониже спины. Новый стаканчик спроси на кухне. И вообще, Шиэль, хватит так улыбаться. Энергетических следов телекинез почти не оставляет, но зачем они вообще нужны, если все твои эмоции написаны на лице? Женщина-змея захихикала и прикрыла себе лицо журналом, с обложки которого призывно улыбалась сжимающая свою грудь рыжеволосая красотка. Вице-президент мысленно попросил небеса, чтобы она листала издание для мужчин не в качестве обеденного меню. Мокрое пятно на одежде вполне разумного чудовища высохло. Вице-президент предположил, что он просто заставил усилием воли влагу испариться. Не самый впечатляющий трюк после того, что он уже видел по видеозаписям или даже вживую. Казавшаяся неудержимой лавина экспансии встретила отчаянное сопротивление местных жителей. Первой ласточкой послужила перерезанная прямо в казарме сотня спящих солдат. Диверсанта схватили и допросили. Оказывается, гулявшему далеко от родного дома охотнику нажаловались на свою судьбу призраки его домочадцев, закончивших жизнь на лабораторном столе пытливых до новых знаний ученых. И он пошел мстить, причем далеко не безуспешно. Специалист по добыче редкого и опасного зверя половину своей жизни провел в местных крайне опасных лесах, совершенствуясь в искусстве быть абсолютно незаметным. А в молодости он проходил курс обучения не то в Академии магии, не то в духовной семинарии. Местные эти два понятия разделяли слабо, а изучавшие дикари и эксперты внимания религии уделяли прискорбно мало и сочли потери чрезвычайной ситуации, тем не менее укладывающейся в допустимые рамки. До первого штурма поселения, которое имело статус города, и встречи с младшим жрецом, эй, чурбан, лежавшая на столе авторучка отправилась в короткий полет, чтобы разлететься в пластиковые щепки при столкновении с лицом полирующего череп охранника. Оторвись уже от пополнения своей коллекции, на меня посмотри. Вице-президент ощутил дурноту. Строчки с описанием результатов боестолкновения с младшим жрецом, выученные им едва ли не наизусть, сами собой встали перед глазами. Перед внезапным ударом единственный на весь городок священнослужитель, на полставке работающий главным колдуном, был выбран приоритетной целью. По рекомендации магов-специалистов дом их наиболее авторитетного в данной местности коллеги уничтожили дистанционно. Работавшие на их страну чародеи были не слишком опасны в прямом противостоянии, но вот если дать им возможность для партизанских действий, чтобы избежать лишних потерь, с беспилотника пустили ракету. Как оказалось, надо было бить сразу противобункерным боеприпасом, или вообще тактический ядерный заряд использовать. Здание устояло, жрец выжил. Ну, он и две его жены банально не ночевали дома, оставшись у какой-то прихожанки на ночь, а детскую при строительстве разместили почему-то в хорошо укрепленном магией подвале. Почти половину ребятишек удалось откопать живыми. Закончивший спасательные работы взбешенный священнослужитель вместе с разъяренными до невозможности супругами своим примером показал, что мститель из числа охотников был просто жалким дилетантом. Вопросительно уточнил единственный в этой компании монстров мужчина, потеряв пострадавший лоб, но даже не оторвавшись от своего занятия, хотя оно ему нанесло видимых повреждений больше, чем весь, похоже, уже закончившийся конфликт. Во всяком случае, военные не оставили на его теле никаких следов, а вот чешуйчатая рептилия-нудистка рассекла кожу аж до крови. Впрочем, выступающая из ссадины алая жидкость почти мгновенно втянулась обратно, а рассеченная кожа сомкнулась без следа. Вице-президент облегченно выдохнул. Похоже, здание правительства еще постоит, а находящиеся внутри него люди пока поживут. При захвате того самого злополучного города рухнуло 5 десантных вертолетов, сбитых вылетевшими непонятно откуда огненными шарами. Существенная потеря людей и техники была сравнима с месяцем оккупации какой-нибудь маленькой страны, чье население активно возражает против попытки нести им цивилизацию и чужие законы. Провалилось под землю 3 сверхсовременных танка и 1 шагающий боевой робот. Их потом отрыли, а задохнувшийся экипаж вытащили, но снова поставить в строй не смогли. Вся тонкая механика электроника просто сгнила, оставив после себя много очень дорогого железного лома. Пропало некоторое количество бойцов, оказав разлагающее влияние на моральный дух солдат. Некоторые из них потом даже нашли, кое-кого даже живыми. Правда, без части внутренних и внешних органов. Я хочу туда. Как оказалось, листаемый женщиной-змеей журнал для взрослых уже успел смениться туристическим путеводителем. Прямо сейчас, глядя на эту капризно-чищую особу, вице-президент просто не мог поверить, что перед ним находятся представители тех сил, которые по факту уничтожили его государство. Да, города стоят покуда на прежнем месте и население их по большей части живо, но уже никогда ничего не будет как прежде. В числе эвакуированных на родину коллег попал и младший жрец со своими супругами. Их особо и не проверяли, даже не допрашивали. Ну, сложно это сделать по отношению к окровавленному куску мяса, лишенному глаз, ушей, носа, языка, больших полосок кожи и половины конечностей. Лишь намного позже эксперты узнали, что чары и иллюзии для будущих священнослужителей являются профильной дисциплиной и одной из самых важных. Попавшие на родину своих врагов мстители смылись из военного госпиталя, пробрались на ближайшие военные кладбища и, принеся в жертву несколько сотен попавшихся им под руку человек, подняли около 3000 мертвецов, а после с помощью сохранивших часть своих прижизненных умений покойников взяли штурмом ближайший арсенал и отправили ходячие трупы сеять смерть и ужас. Уничтожить нежить быстро не смогли, замолчать происшествие, стоившее жизни десяткам тысяч людей, тоже. Тем более, что через неделю оно повторилось. Троица колдунов героически гибнуть вовсе не собиралась. Перед ними стояла совсем иная задача – месть, страшная и кровавая, а для ее совершения требовалось оставаться в нормальном состоянии и на свободе. Общественность содрогнулась от регулярных нашествий тварей, протерла глаза и потребовала у правительства объяснений. Угу, череп военного министра по-прежнему занимал телохранителя посла целиком и полностью. Да-да, обязательно. В воздухе замерцало марево портала, открытого без всяких видимых усилий и приготовлений. С той стороны пространственной аномалии донеслись азартные выкрики. Осторожно заглянув в него, вице-президент встретился взглядом с ошеломленным крупье. Пока работник сферы развлечения и второе лицо государства смотрели друг на друга, на первого из них приземлилось нечто среднее между птицей и женщиной, и принялось требовать с него свой выигрыш. Казино, растопырившие пальцы черно-белой красотки, хватило одного взгляда на портал, чтобы понять, куда он ведет. Опять, ну уж нет, мне еще прошлого раза хватило, у нас тут война проиграна, а развлекательные заведения все равно работают. С тоской подумал вице-президент, вспоминая начало открытого конфликта, события, случившиеся каких-то пару месяцев назад. Кто-то из пытавшихся отбрехаться официальных лиц впервые произнес страшные слова «война», «другой мир», «магия». Секретная и обязанная оказаться крайне легкая операция перешла в состояние полноценного конфликта, к которому страна не готовилась. И тут трясущиеся эксперты в виде доморощенных колдунов и с их помощью изучавших дикарей и специалистов на подкашивающихся ногах притащили командованию шокирующие сведения. Весь этот хаос и кровавую баню устроили не лучшие из лучших, а худшие из худших. Провинциальные специалисты, стоящие в самом низу иерархии себе подобных и привыкшие к сугубо к мирной жизни. Равных им есть еще многие сотни, если не тысячи. А сила, талант и мастерство старших из числа местных жрецов и чародеев растут пропорционально занимаемому положению в обществе. Вернее наоборот, чтобы чего-то добиться, нужно что-то из себя представлять на общем фоне. Способности же родных экспертов-колдунов на местном уровне могли признать недостаточными, чтобы выдать им справку о начальном магическом образовании. Но и на этом хорошие новости не закончились. Мир, в который так радостно и резво вломилась армия вторжения, оказывается, прекрасно знал о том, что он такой не один, и поддерживал с соседями связи. Торговые, культурные, родственные, религиозные. Как оказалось, существовал целый конгломерат измерений, чьи обитатели очень внимательно относились к объединявшему их в единое целое не то к учению, не то к религии, и это именно его адепты могли голыми руками переделать прущий на них танк в комфортное мягкое кресло, усесться в него, откусить у летящей им в лицо ракеты боеголовку и запить ее сцеженной у подбежавших к этакому сибариту врагов кровью. После подобных известий у маломальски компетентных военных начались ночные кошмары и энурис. Действительно, поддержала коллегу наиболее человекообразно выглядевшая девушка, делая непонятный жест в сторону разрыва пространства, который тотчас же исчез с легким хлопком. Тем более мы сейчас на работе. Хороший спектакль, мысленно поаплодировал им вице-президент. Если бы они не говорили на нашем языке, то я бы, может, в него и поверил. Стоп, но ведь они и не говорят, однако все слова тем не менее вполне понятны. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Совсем по-детски законючила женщина-змея, а еще с меня ведерко клубничного мороженого. Ну, если так, светловолосая и остроухая заколебалась. Нет, все равно нет. Наш семейный бюджет не может себе позволить такие катастрофы, как ты в казино, чаще чем раз в 3 месяца. Предательница, обиделась чешуйчатая нудистка и плюнула в любительницу мороженого какой-то бесцветной жижей. Та пригнулась. В стене за ее спиной образовалась дыра, размером со слоновью голову. Вошедшая в кабинет секретарша, подающая охраннику после его напток, снова пролила кофе. И опять на то же место. А ну цыц, готическая красотка исчезла с дивана и появилась на столе. Во всяком случае, так показалось вице-президенту. И лишь пошедшая по помещению волна ветра свидетельствовала о том, что она на самом деле не телепортировалась, а преодолела это расстояние обычным способом. Только очень-очень быстро. Учишь тебя, учишь. А толку никакого, тупое ты создание. Мозгов нет, одни инстинкты. Черно-белая девушка скатывала отчаянно сопротивляющуюся противницу в чешуйчатый клубок. «Давно пора тебя гнать из семьи Хаэмэй, мужчина, а вы не хотите завести себе нового питомца?» Приучена к туалету, телевизору и горячему кофе. К одежде приручаем второе столетие, пока безуспешно. Хотя, как мне кажется, определенный прогресс все же есть. По команде «дай лапу» способна отгрызть руку боевому роботу. Утопить не пытайтесь, у нее жабры. Прививок нет, родословной нет, кастрирует сама кого угодно. Отдадим бесплатно или примем в подарок книгу блюд экзотической кулинарии из морских животных. Я и нет. Вице-президент увидел, как с надеждой глядит на него эта готическая красавица, и понял, что если он согласится, то это ей очень понравится. Вот только вряд ли он переживет ответную реакцию развернувшейся девушки-змеи. «Что за паршивый мирок?» – вздохнула черно-белая. «Вместо нормальных мужиков какие-то трусливые паникеры, которые только и умеют жать на кнопки или швыряться бомбами с высоты». Вице-президент поморщился, но смолчал. С точки зрения стоящей перед ним особы примерно так все, наверное, и обстояло. С другой стороны, хорошо идти в бой лицом к лицу, если ты с равным успехом можешь отбивать рукой лазерные лучи, бегать быстрее боевого робота на антигравитационной подушке и заживлять раны, с которыми обычные врачи хоронят пациентов в закрытых гробах. А все это победители умели. И даже сверх того, когда армия вторжения, наконец, встретила настоящее противодействие со стороны подготовленных профессионалов, быстро выяснилось, что все достижения прогресса, которыми так гордилась его страна, не стоят. Да и техника у их противников имелась. Конструкторы натуральным образом плакали, когда им притащили образец чудом подбитой магической бронетехники. Пошедший на ее изготовление зачарованный металл, судя по химическому анализу даже толковой сталью не являющейся, демонстрировал прочность как минимум титанового сплава, а весил немногим большие фанеры того же объема. Соответственно, конструкция из него получалась нереально быстрой и прочной. Правда, слишком уж много машин-артефактов, прибывающих на оккупированную территорию откуда-то из дальних краев и как бы не иных измерений, военные добыть так и не успели. Они дали несколько крупных сражений, с треском их проиграли и объявили общую эвакуацию, которая приняла характер лавинообразного бегства после того, как камеры бесстрастно крутящегося на орбите спутника транслировали картинку, на которой из эпицентра устроенного на месте последнего побоища ядерного взрыва выходили какие-то фигуры, светящиеся от покрывающих их защитных заклинаний. Портал закрыли, материальную его часть на всякий случай разобрали и стали спешно готовиться к оборонительной войне. Все были уверены, без последствий неудавшаяся попытка экспансии не останется. Собранные в кулак силы помогли выиграть время, когда долгожданное вторжение наконец началось. Сильнейшая армия мира смогла продержаться почти сутки, прежде чем у нее кончились техника и солдаты. Возможно, кто-то где-то уже сражался, но это была уже агония. Ну, наконец-то, третий стакан кофе наконец попал по назначению, в руки полирующего череп монстра. «Хаэм, я вижу, вы хотите что-то у меня спросить? Скажите, а?» Выполнившая свои обязанности секретарша надолго замялась, но все же набралась смелости, чтобы заговорить. «А это правда, что у вас обязательное многоженство, и все неженатые девушки попадают в рабство?» «Эф», подавился кофе охранник посла. Двое из его спутниц прекратили бороться и свалились с дивана, оглушительно хохоча. И даже самая спокойная из них, светловолосая, не смогла сдержать хихиканья. «У вас абсолютно неверное представление о наших обычаях», все еще улыбаясь, сказала она. «Рабство есть, тут не спорю. В моей родной стране, например, на 60 миллионов жителей приходится примерно 5 тысяч рабов. Из них половина пожизненно осужденные преступники, вторая – военнопленные. Для вторых подобный статус есть явление временное. Женщин намного больше, тут все верно. Мужчин просто в плен не так охотно берут. И многоженство есть. Вон, наш муж подтвердит», – кивнула женщина-змея на обладателя энергетического протеза. Но тот не ответил, был занят. В очередной раз избавлял свою одежду от кофе. Но оно не общее. Просто это одно из обязательных требований к жрецам. Причем кандидаты на этот пост должны не только предъявить супруг из разных рас, но и доказать, что каждая из них как минимум равна ему по силам и теоретически может своего главу семьи прикончить, если захочет и если так будет зачем-то ей нужно. Какой странный обычай. Секретарша была шокирована. Впрочем, вице-президент, Когда ознакомился с этой информацией, сначала хотел вынести выговор виновным в столь глупой шутке, которая оказалась самой настоящей правдой, рациональной, заставляющей кандидатов быть очень чуткими существами, умеющими налаживать совместную работу между очень разными личностями, постоянно перетягивающими одеяло на себя. Пожала плечами отсмеявшаяся готическая красотка, используя достоинство чешуйчатой нудистики в качестве подушки. Во всех смыслах, для нас еще и прописан минимальный уровень магической силы, к слову весьма высокий. Я едва-едва смогла дотянуть до нужной планки и то лишь со второго раза. Соответственно, та, кто обладает подобными талантами, в принципе не особо нуждается в муже. При желании любая из нас может с необычайной легкостью комфортно устроиться одна. Причем где захочет и кем захочет. К тому же жрец по факту является командиром небольшого сплоченного отряда из сильных волшебников. Все еще улыбаясь, добавила светловолосая, к тому же кровно заинтересованного в их общем благополучии. Проблем, с которыми не сможет справиться такая команда, на самом деле очень мало. И именно поэтому продвижение вверх по иерархической лестнице у них сильно зависит от состава семьи. Но девушке такое было сложно принять, а еще она, по мнению вице-президента, была не слишком-то умна, иначе бы не задавала таких глупых и провокационных вопросов настолько опасным собеседникам, или просто не смотрела телевизор, в котором показывались результаты того, что бывает, когда рассердится по-настоящему сильный маг. Зачем это нужно? Нет, ну мужчинам-то ясно, но вам, в основном для удовлетворения собственных амбиций, ухмыльнулась женщина-змея. Хорошего мужика найти сложно, а жрецы гарантированно представляют собой первосортный продукт, который сможет помочь тебе всегда и во всем. К тому же те, кто выполняет все требования нашей религии, взамен накладываемых на них обязательств получают самое ценное, что только есть во всех мирах. Инструмент, при помощи которого всегда можно добиться желаемого, силу и семью, сочла нужным заметить черно-белая красотка, а вместе с ней мир, покой и настоящее счастье. Да-да, помахала рукой женщина-змея, вот только хорошо жить может любой, а жить хорошо и постепенно набрать достаточно мощи, чтобы убить всех, кто попробует разрушить твое благополучие, могут только жрецы и их жены. Это как? В глазах секретарши виднелось крушение ее картины мира, то есть чем больше жен, тем выше статус в иерархии, тем сильнее ваши заклинания. Нет, не дура, решил для себя вице-президент. Спецагентка, видимо, кто-то из наших спецслужб пытается работать и получать информацию даже в таких условиях. Если выживет, представлю к награде и возьму на заметку. Такие холоднокровные профессионалы мне нужны. Не совсем, поправила секретаршу светловолосая. Официальный статус жреца далеко не главное. Просто надо жить по заветам нашей веры, соблюдать все предписанные там требования, не формально, а на самом деле. И тогда способности и таланты тех, кто занимается этим, действительно растут. До того, как выйти замуж, я была обычным целителем. Могла убрать синяк, вылечить простуду, наслать на недруга головную боль. Вице-президент кивнул. Такое могли и находившиеся у него в подчинении чародеи, если они еще не дезертировали или не погребли. Потом вышла замуж. Супруг попался хороший, соблюдающий предписанные исповедуемым нашим учением правила. Мы крепко встали на ноги, притерлись друг к другу. Постепенно семья расширилась за счет ночных жен и детей. Муж получил статус жреца. Теперь я способна исцелить любые раны, застарелые травмы, продолжала рассказывать девушка. Магические повреждения энергетического тела, снимаю проклятия, при необходимости даже выращиваю новые органы. Еще бы, фыркнула женщина-змея, учитывая, какое у тебя за эти годы было количество практики сначала просто с пациентами, а потом с ними и нашими детьми, тут и самый последний бездарь бы научился. Ладно, больные, калечащиеся кто во что гораст, но карапузы — это действительно нечто. Последнее время я подозреваю, что эти мелкие паршивцы специально бьются об острые углы, дают покусать себя разной хищной и ядовитой пакости или допускают ошибки во время тренировок, особенно те, которые взрослые. Поскольку только когда они тяжело больны, мы снова начинаем с ними сюсюкаться, а наш муж бросает свою высокую политику и вспоминает о том, что у него вообще-то есть семья. А если не вспоминает, я ломаю ему ноги. 2 дня назад супруг сурово меня наказал за то, что я хотел распылить в вашей столице собственноручно созданный штамм чумы. Спокойно, с улыбкой, продолжала рассказывать светловолосая. «Я пришла к этой идее после того, как изучила захваченные документы ваших военных о использовании биологического оружия и полюбовалась на притащенные ими контейнеры, внутри которых дожидались своего часа боевые микроорганизмы, над которыми мной потом было поставлено несколько опытов, которые должны были повысить их эффективность». «Да», — задумалась готическая красотка, — «я думала, тебе эту отраву мой кузен-некромант подарил. Вы же с ним так оживленно переписываетесь насчет общих вопросов магии жизни и смерти». Секретарша сглотнула и побелела, не настолько, как явно пользующаяся косметикой гостья из иного мира, но все же весьма и весьма. Это уже не уровень простого и скромного целителя, которым я считалась когда-то в молодости. По-прежнему с мягкой улыбкой продолжала рассказывать светловолосая. За то, что соблюдались святые заветы, в дар была получена истинная сила. Когда точно, не могу сказать. Могущество мое увеличивалось постепенно в течение многих лет. И если не свернем все мы с избранного пути и не остановимся, то не отвернется от нас Бог и продолжит одаривать своими милостями. Не обращайте на нее внимания, она у нас слегка на голову ушибленная. Посоветовала вице-президенту и секретарше женщина-змея, хотя суть передала верно. По сути, наша религия – простая сделка между паствой и Богом. Мы ведем себя так, как Он хочет. Способности и таланты наши растут. Высокое начальство всегда жулье – это аксиома. Но данный тип, которого, к сожалению, трудно найти и еще труднее поймать, свои обязательства держит. Пускай и не всегда он уделяет верующим свое внимание, но если терпеть достаточно долго – то очередь и до тебя дойдет. Значит, чтобы стать жрецом, нужно иметь двух жен младших рас. Секретарша отбросила в сторону даже ту невеликую осторожность, которую до сих пор проявляла, и выдержать какие-то испытания на вступление в сан. Верно, чтобы считаться младшим жрецам и вправду нужны минимум две супруги разных рас. Спокойно кивнул охранник посла, видимо, все-таки закончивший приводить череп в идеальное состояние. Ну и для закрепления своего положения надо бы все же пройти испытания. На что они способны, вы знаете. Уничтожить маленький городок, кивнул вице-президент, невольно отвечая ему вслух. Или спасти от почти любой угрозы. Обычным 6, продолжал рассказывать зеленокожий. Уговорить столько женщин жить дружно, это сложно. А еще помимо несколько усложненных испытаний добавляется обязанность поддерживать их всегда молодыми, здоровыми и красивыми. Можно перепоручить эти обязательства одной из супруг, но за помощью к посторонним специалистам обращаться нельзя. Редкий мегаполис может похвастаться тем, что в его храме живет истинный жрец. Но если такой там все же есть, то даже крохотное село за несколько лет превращается в крупный город, почти не знающий проблем. Вице-президент смолчал. Маги такого уровня, по сути дела, бессмертные, нет, сколько-то их в его родном мире было. Штук 5, ни одного не удалось убедить сотрудничать целиком и полностью на постоянной основе. Максимум – просьбы. А злить подобных персон было себе дороже. В ответ могли устроить многое. Собственно, нет причин удивляться своему поражению, если у противника таких по меньшей мере десятки и все работают сообща. Старшим жрецам вроде меня полагается 10 жен. Хорошо, хоть не обязательно таскать их с собой повсюду одновременно. Идиотов, с какого-то перепугу согласившихся на подобный статус, редко бывает больше, чем несколько штук на целый мир. Хотя чем более развита среда обитания, тем больше в нем священнослужителей. Жаль, на нашу родину свет истинной веры попал совсем недавно. На этом зеленокожий тяжело вздохнул и покосился на своих спутниц. Эх, зачем я согласился тянуть эту лямку? Мне дела и без того по горло хватало. Но нет, кого-то потянуло в политику. Женщины дружно отвели глаза и сделали вид, что они тут вовсе ни при чем. Теперь то пустыню ты в цветущий сад превращай, то вечную мерзлоту растапливай, то реки поворачивай. В прошлом году меня остров со дна морского поднять как-то уговорили. А то, видите ли, маленькому, но очень гордому княжеству, сестра правителя которого сейчас старательно разглядывает свой хвост, начала угрожать проблема перенаселения. Жрец возмущенно уставился на женщину-змею. Та картинно засмущалась. Довольный достигнутым результатом, мужчина начал по-настоящему орать, закатывая при посторонних настоящий семейный скандал. Теперь вот еще войну выигрывай, пространственные барьеры создавай, чтобы вся радиация от взрывов в межмировое пространство ушла. А у нас ведь дети дома одни сидят. Небось опять на подвиги попрутся, едва родители из дома уйдут, а мне потом опять с драконами дипломатический конфликт улаживая новых внуков запоминай. Вы учтите, я их образованием и воспитанием больше заниматься не собираюсь. Мне продвижение по службе не нужно. Если работа еще прибавится, то все брошу и уйду в еретики, отшельники, аскеты. Для высших жрецов планка резко задирается вверх, ведь там уже добавляется требование к количеству и качеству детей. Тихонько поведала черно-белая на ухо замершей секретарши. Для получения этого статуса у каждой супруги жреца должно быть хотя бы двое детей, не уступающих своими талантами родителям. Вот только очень мало кто такого добиться может. Зато каждый, достигший такого статуса, удостаивается личной беседы с нашим Богом. Честно говоря, я давно мечтаю на него посмотреть. Через мой труп. Заорал зеленокожий так, словно его режут. Делать нечего. Да я вас искалечу, чтобы откосить, если вдруг это случится. Боится, что нас у него уведут. Подмигнула замершая секретарша женщина-змея. Наш Бог такой, он может, и даже компенсации потом не выплатит. Придется муженьку тогда самому изыскивать средства своему покровителю рожу набить. Еще говорят, есть верховные жрецы, но пока такой вроде бы всего один. И то его многие уже как Бога чествуют, поскольку планка, отделяющая такую персону от всемогущества, чувствуется крайне слабо. Там требуется, чтобы не меньше 20 внуков достигли статуса старших жрецов, а правнуков чтобы было не меньше, чем 10 тысяч. По всем расчетам это достаточное количество, чтобы завоевать, удержать и привести в свет истинной веры даже самый сопротивляющийся мир. Все, он готов. Дверь кабинета распахнулась, и на пороге предстала улыбающаяся особа женского пола, сжимающая когтистой лапой здоровенную кипу документов. Краснокожая, рогатая, крылатая и слегка исходящая черным дымом, пахнущим почему-то словно ореховое масло. Виднеющийся за ее спиной президент выглядел так, словно эта демоница вместо согласования условий капитуляции показывала ему самые лучшие с ее точки зрения уголки преисподней. Я его дожала. Милый, завизируй акта капитуляции на каждой странице. Дорогая, а может ты сама? С надеждой протянул жрец, окидывая взглядом груду государственной макулатуры. Ты же так хорошо подделываешь подчерк. Вот еще. Толстенный слой бумаг хлестнул зеленокожего по лицу. Хватит с меня и того, что ты сразу после свадьбы свалил на меня всю официальную волокиту с государственными делами и вдобавок к ней добавил бюрократическую тягомотину. Эй, между прочим, это был брак по расчету, заявил жрец и тут же был вынужден защищаться руками от следующего удара бумагами. Зачем бы мне могла понадобиться еще одна жена, если она не будет воевать со всей этой бюрократией? Прекрати, прояви уважение к моему сану и могуществу. Ай, хватит, помогите.